Книга шестая. Глава первая. Крепость Кирит-Унгол. Сэм с трудом поднялся. В первую минуту он не мог вспомнить, где находится, а потом весь ужас и отчаяние разом хлынули на него прямо перед ним. В глубокой тени высились закрытые ворота крепости орков. Он помнил, как в отчаянии и ярости бросился на них, но что было дальше и сколько он пролежал здесь? Дрожа от холода, он подполз к воротам и приник к ним ухом. Где-то за стенами ему послышались голоса орков, но вскоре они отдалились или стихли. Превозмогая головную боль и радужные искры в глазах, Сэм заставил себя успокоиться и подумать. Не было времени ждать, пока ворота снова откроются. Надо спасти друга, даже если для этого придется погибнуть. «Погибнуть — это, скорее всего, да и легче гораздо», — мрачно сказал он себе, вкладывая в ножны шершень. Медленно, почти ощупью, он вернулся в подземный ход, не решаясь достать подарок Галадриэль. Он шел и пытался обдумать все то, что произошло с ним после перекрестка. Интересно, какое время дня сейчас и какой день? Скорее всего, завтра уже наступило, а может и послезавтра. Он потерял счет дням в стране мрака, где время течет иначе, а всякий, переступивший ее границы, перестает существовать для оставшихся в мире. Интересно, что у них там делается? Он неопределенно махнул рукой перед собой, но здесь, в подземельях Шелоб, он стоял теперь лицом на юг, а не на запад. На западе же, в широком мире, приближался к полудню 14-й день марта. Там Арагорн вел черный флот от Пеларгира. Мерри скакал по древней дороге с Рохирримами. В Минас-Тирите вздымалось пламя, и Пиппин видел растущее безумие в глазах Денетора. Но среди всех этих тревог мысли друзей непрестанно обращались к Фродо и Сэму. О них не забывали, но друзья были слишком далеко, и мысли их не могли помочь Сэму. Он был совсем один. Медленно вернулся он к каменной двери орочьего тоннеля, так и не найдя запоров. Снова перелез через нее и спрыгнул на землю, а потом доплелся до устья пещеры, где все еще шевелились и развивались под холодным ветром лохмотья страшной паутины Шелоб. После душного мрака, оставшегося позади, Сэма прохватила дрожь. Но дыхание ветра было живительным. Хоббит осторожно выполз наружу. Кругом стояла зловещая тишина. Сумеречный свет ненастного дня приглушали тучи, летевшие из Мордора на запад. Сэм смотрел на крепость. Внезапный огонь, промелькнувший в окнах башни, сделал их похожими на страшные красные глаза. Может быть, это был сигнал? Недавнее возбуждение спало, и вернулся страх перед орками. Но, сколько ни раздумывай, путь был один-единственный. Надо искать вход в ужасную башню. Ноги у хоббита подкашивались, но все же, настороженно прислушиваясь и вглядываясь в густые тени утесов у тропы, он миновал место, где упал Фродо, и еще чувствовался мерзкий запах Шелоб. И там, где ему повстречался отряд Шаграта, и пришлось надеть кольцо, остановился и сел. Казалось, двигаться дальше нет сил. За перевалом начиналась земля Мордора, и Сэм чувствовал, что оттуда уже не будет возврата. Бездумно он достал кольцо и снова надел его. Оно было тяжелым, И все сильнее и настойчивее чувствовал Сэм злобный взгляд. Око Мордора искало его, силясь проникнуть сквозь мглу, созданную для своей же защиты, а сейчас ставшую помехой, источником тревог и сомнений. Как и прежде, слух мгновенно обострился, но мир словно выцвел и подернулся дымкой. Издали доносились стенания раненой Шелоб, но их заглушали крики и лязг металла. Сэм вскочил на ноги и прижался к утесу у края тропы. Ему показалось, что на подходе еще один отряд орков, но слух, усиленный кольцом, обманул его. Крики орков доносились из башни, левый зубец которой был теперь прямо у него над головой. Там творилось что-то недоброе. Может быть, несмотря на приказ, жестокость орков взяла верх, и они мучают Фродо или даже рвут его на части. Но чем дальше он вслушивался, тем сильнее разгоралась в нем искра надежды. В башне, несомненно, шла драка. Орки ссорились между собой. Видно, отряды Шаграта и Горбага что-то не поделили. Сэм больше не колебался и с криком «Я иду, Фродо!» побежал к вершине перевала. Тропа сразу же свернула влево и пошла круто вниз. Сэм вступил на землю Мордора. Ощущая смутную опасность, он снял кольцо. «Лучше уж видеть, пусть самое худшее, чем спотыкаться в тумане», — пробормотал он. Суровая, мрачная и безотрадная страна простиралась перед ним. У самых его ног гребень хмурых гор круто обрывался в темное ущелье, по другую сторону которого вставал хребет Моргей. Страшное внутреннее кольцо, ограждающее страну, хребет, скалящийся черными утесами на фоне багровых отсветов. Далеко впереди, за обширным озером мрака, словно пылал гигантский костер. Над ним стояли столбы дыма, тускло-красные у основания и угольно-черные вверху, там, где они сливались с клубящимся покровом, нависшим над всей проклятой страной. Это был Ородруин, огненная гора. По временам пламя в глубинах ее пепельного конуса разгоралось ярче, и из трещин в склонах выплескивались огненные реки. Горящие потоки текли к Барад-дуру, извивались по каменистой равнине, застывая, становились похожими на огромных, скрюченных драконов, извергнутых измученной землей. Роковая гора трудилась вовсю. Огонь, рвавшийся из земных недр, окрашивал угольно-черные скалы в цвет запекшейся крови. В этих угрюмых сполохах Сэм стоял, окаменев от ужаса, потому что только теперь охватил взглядом всю могучую крепость Киритунгол. Рог, возвышавшийся над перевалом, был только самой высокой из ее башен. С востока крепость вздымалась тремя большими террасами, с запада приникала к огромному утесу, облепив его ярусами бастионов. В футах в двухстах внизу зубчатая стена окружала темное пространство. Юго-восточные ворота выходили на широкую дорогу, она петлями спускалась вниз по краю пропасти, а потом сворачивала на юг и соединялась с дорогой на Моргульский перевал. Потом через ущелье Моргей уходила к Горгорадской равнине и дальше к крепости Барад-дур. Тропа, на которой стоял Сэм, крутыми уступами падала вниз, к хмурым воротам крепости. Сэма потрясла мысль о том, что крепость не столько преграждает дорогу в Мордор, сколько закрывает выход оттуда. Он вспомнил, что это одно из древних гондорских укреплений, восточный форпост обороны Итилиена времен Последнего Союза, когда люди Запада стерегли страну Саурона, не давая злу вырваться в мир. Но внимание стражей ослабело, и темный властелин коварством овладел крепостью. Когда Саурон снова обосновался в Мордоре, крепость понадобилась ему, чтобы не дать своим рабам вырваться на свободу. Она же вставала на пути тех, кому удалось бы ускользнуть от бдительности ока и алчных лап Шелоб. Сэм ясно понимал, как мало у него шансов миновать ворота. А если даже он и пройдет, дорога внизу наверняка охраняется, черные тени утесов не скроют от орков, видящих в темноте. Но как ни страшна дорога, его задача еще страшнее — не избежать ворот, а войти в них, да еще одному. Кольцо не помогало, а только усиливало тревогу. На виду у Ородруина, возле великого пламени, в котором оно родилось, сила и власть кольца росли. Только могучая воля могла укротить его. Чувствуя тяжесть на шее, Сэм ощущал себя словно одетым в собственную огромную искаженную тень, зловещей угрозой, нависшую над Мордором. Либо терпеть кольцо, как бы оно ни терзало его, либо объявить своим и бросить вызов силе в мрачной крепости по ту сторону долины теней. Кольцо искушало его, подтачивая волю и разум, рождало безумные фантазии. Вот он, Сэм Могучий, герой всего мира, скачет с пламенным мечом в руке, собирает войска и ведет их на Барад-дур. Вот разошлись тучи, засияло солнце, и по велению Сэма Гор-Горадская долина зазеленела и оделась садами. Надо только надеть кольцо, объявить себя его хозяином, и все сбудется. В этот роковой час Сэма спасла не только преданность другу и ответственность за судьбы Среднеземья, простой здравый смысл говорил, что он не годится для таких свершений, даже если бы они оказались не только приманкой врага. Маленький садик вольного садовника, а не сад величиной с королевства, вот что ему нужно. Ему достаточно своих рук, он не привык полагаться на других. «Эти мечты — один обман», — ворчал он. «Если я надену кольцо здесь, в Мордоре, он увидит и прикончит меня. Не стоит и пробовать. Может, и хорошо быть невидимым, да только уж лучше так». Сэм пошел вниз. С каждым шагом он словно становился меньше, и уже через несколько минут на тропе остался просто испуганный маленький хоббит. Теперь и без помощи кольца он слышал за стеной крепости крики и шум сражения. Сэм был уже на полпути между тропой и воротами крепости, когда оттуда выскочили два орка. Даже не взглянув по сторонам, они бросились к главной дороге, но, не сделав и 10 шагов, споткнулись, упали и остались лежать неподвижно. Сэм не видел стрел, но понял, что они могли вылететь только из ворот крепости. В тени стены он не особенно боялся, что его заметят. Его смущало другое. В каменной кладке, поднимавшейся перед ним футах в 30, не было видно ни трещинки, ни выступа. Нечего было и думать перелезть через нее. К тому же заканчивалась она выступающим широким карнизом. Оставались только ворота. Потихоньку приближаясь к ним, Сэм прикидывал, сколько же орков может быть в крепости. В отряде Шаграта было около 40, вдвое меньше, чем у Горбага. Но отряд Шаграта был частью гарнизона. Непонятно, из-за чего они могли сцепиться между собой. Как ни гнал Сэм от себя эту мысль, но никакой другой причины, кроме имущества своего хозяина и самого Фродо, он придумать не мог. Сэм стал вспоминать, что у Фродо было с собой. И вдруг его прошиб холодный пот. «Да ведь на Фродо кольчуга из мифрила», — вспомнил он. А уж это ли не ценность для орков? Конечно, кто-то из них попытался завладеть ею, а другим это не понравилось. Перед таким искушением эти лиходеи забудут даже приказы Черной крепости, а они одни только и охраняли жизнь Фродо до сих пор. «Ну же, не трусь!» — прикрикнул на себя Сэм. «Давай, надо идти!» С этими словами он выхватил из ножен шершень и кинулся к открытым воротам, но, миновав высокую арку, он с размаху натолкнулся на невидимое препятствие. Что-то куда сильнее его преграждало путь. Сэм беспомощно оглянулся по сторонам и только тут заметил в тени ворот стражей. Это были огромные каменные истуканы. Три сросшихся тела, три головы с лицами, обращенными на дорогу, внутрь крепости и на ворота. Стражи сидели на каменных тронах, их когтистые руки были сложены на коленях, каменные лица, напоминавшие хищных птиц, были озарены внутренней жизнью злобного бдительного духа. Стражи знали, кто их враг. Зримый или незримый, он не смог бы ни войти, ни выйти. Сэм собрал все силы и рванулся вперед, но не продвинулся ни на дюйм. Тогда с мрачным отчаянием он медленно достал из-за пазухи фиал Галадриэль и поднял его вверх. Жемчужно-белый свет засиял, разгоняя тени под сводами, и ярко осветил уродливые лица и фигуры стражей. Сэм успел уловить в их глазах злобное выражение и похолодел от страха, но тут же почувствовал, что злая воля, преграждавшая путь, тает и обращается в ничто, и тогда он снова ринулся вперед. Миновав ворота и спрятав чудесный дар владычицы Лориэна на груди, он сразу почувствовал выросшую за спиной незримую стену. В тот же миг изваяния испустили короткий пронзительный вопль, эхом отдавшийся в каменных стенах. В ответ высоко вверху прозвучал одинокий дребезжащий удар колокола. Сэм был внутри крепости Киритунгол. «Ну вот», — проворчал он, — «я и позвонил у дверей». «Эй, вы там!» — закричал он, с трудом заставляя голос не дрожать. «Скажите Шаграту, что явился великий воин, эльф с волшебным мечом!» Но ему не ответили. Сэм шагнул вперед, сжимая в руках полыхавший синим огнем шершень, и споткнулся обо что-то мягкое. Свету было мало, и он не сразу заметил, что весь внутренний двор крепости усеян трупами орков. Возле самых его ног валялись двое орков-стрелков, руки их сжимали ножи, одновременно вонзенные в спины друг другу. Дальше лежали кто в одиночку, там, где свалил его меч или стрела, кто подвое, еще вцепившись друг в друга. Все гибли в яростной схватке. До последнего вздоха, рубя, душа кусая. Камни были скользкими от черной крови. Сэм заметил, что орки были одеты по-разному. У одних на одежде был знак багрового ока, у других — лунного лика. Но он не стал останавливаться и присматриваться. По ту сторону двора у подножия башни была большая полуоткрытая дверь. Оттуда исходило красноватое свечение. На пороге валялся мертвый орк. Сэм перешагнул через него и вошел, растерянно оглядываясь.